С меня будто сдирали кожу. Я понимал, что он расположен шутить. Но для меня его слова не были шуткой. Основное чувство, оставшееся в памяти об отце, его постоянная разочарованность во мне. А он продолжал насмехаться, цепко держа меня злорадными глазищами, с окостьем застывших дугой бровей, и уже требовал: «Сколько денег ты заработал сегодня?» Скажите на милость, как отнестись к такому вопросу, если его задают мальчику, только начавшему ходить в школу? Он тяжело смотрел на меня, и я молчал, физически не способный произнести ни слова. А он выпивал второй стакан, вгрызался в черствый сыр из козьего молока и ждал. «Бездельник!» — укоряюще восклицал он спустя минуту, пробуя расшевелить мою оцепеневшую гордость. «Сколько денег?» — наконец говорил я. «Да», — кивал он, — «денег ты не ослышался. Так сколько?» «Ни цента». «Ну и что с этого получится?» — он грыз фисташки. «Когда?» — спрашивал я, вымучивая улыбку, потому что он вроде бы шутил. Вчера такой же вечерний разговор оказался на поверку шуткой. «Когда? Когда я состарюсь? Надеюсь, кто-то будет заботиться обо мне. Но вот вопрос, кто?» «Я!» — восклицал я, отчаянно пытаясь изобразить энтузиазм. «Когда ты состаришься, я буду заботиться о тебе. Не волнуйся, папа!» «Ты мой мальчик!» — говорил он. «Ты?» Он наклонялся вперед, щипком брал кожу моей щеки и крутил ее, оставляя полоски алого стыда. Затем он защипывал щеку еще сильнее и тряс мою голову, пока она не начинала болтаться, как у куклы. Я стоял и глупо улыбался, чтобы в конце концов все обратить в шутку. «Хорошо», — говорил он, — «хорошо. А теперь объясни мне, мой мальчик, такую вещь. Почему, когда я велел тебе учиться печатать на машинке, ты не стал учиться? Почему я сказал тебе, учись стенографии, ты не учишься? В этом доме все говорят о Шекспире, а не о стенографии. Но когда я состарюсь, кормить меня будет Шекспир? Я вижу, у вас собрано много книг». Зашла мать. «Томно, я говорю, что у нас много книг в доме, но нет пособий по стенографии. Я говорил тебе, Томно, тысячу раз мальчику нужны книги по коммерции. Ответа нет, линия занята. Но я знаю, какими вы тут делишками занимаетесь». Он долго-долго смотрел на мать и говорил: «Томно, в этих вещах ты должна слушаться меня. Ты поймешь, что я был прав, но будет поздно». Мать, разумеется, отработала тактику своего поведения еще с ранних лет замужества. Она молчала. Она не отвечала. Едва заметно улыбаясь, она ставила пищу на стол. Еда отвлекала его, и потом мы вместе кое-как тянули время до ежедневной карточной игры. Но отец обрушивал на меня еще один удар. Он сам обслуживал всех за столом. Сначала мать, затем младшего сына, затем меня. Когда он протягивал тарелку мне, то его взгляд выражал такое разочарование, такой полный крах его надежд. О, Боже, как это убивало! Затем он говорил: «Не волнуйся, мой мальчик. От тебя, Шекспир, я ничего не жду. Бездельник, туда-сюда! Ничего не жду и ни в чем не нуждаюсь!» Затем он изрекал последний приговор, обращаясь к своим предкам, традициям и богам, ко всем, кто разделял его боль по поводу рождения столь бестолкового старшего сына, всем объявляя свой вердикт: «Безнадежно!» и принимался за еду. Может, и не стоило ожидать от отца другого ко мне отношения. В конце концов, из меня получилось совсем не то, что ожидают среди его народа от старших сыновей. Как же я ухитрился избежать судьбы, уготованной мне отцом? Где я черпал силы? Теперь-то я знал, что спустя три десятка лет наступило время, когда я смогу оправдать себя в его глазах. Наверное, мне помогла материнская тактика ухода от вопросов в лоб. Но при тех обстоятельствах, вспоминал я, для ребенка я вел себя исключительно мудро. Я даже не ходил на курс коммерции в колледже. И это, учитывая ежедневный надзор и прессинг и укоризну отцовских глаз, от которых я страдал физически. Как же я жил-то день за днем, избегая разговоров о колледже, уходя в сторону от его вопросов, исхитряясь делать то, что хотел, и в итоге все-таки закончить колледж по курсу, прямо противоположному тому, что он готовил для меня. Я вышел в Стамфорде, спустился с платформы станции и перешел широкий проспект. На нем со мной произошло это. Я будто подзадоривал идущую по пятам смерть и не глядел по сторонам. Машина остановилась в сантиметре от бедра. Мускулы мои напряглись, как у борца, делающего мост. На тротуаре сердце ёкнуло, будто не сработали вовремя клапаны перекачки крови. Я вспотел, будто таскал мешки, даже в нос ударил запах пота. Стоя в безопасности, я сказал вслух: «Кто-то все еще хочет покончить с тобой». Пройдя дверь госпиталя, я прямиком направился в мужской туалет. После вспышки страха мне требуется слить. В войну я летал на самолетах, приземлялся и взлетал с аэродромов, у которых на одном конце высела стена джунглей, а на другом пыхтел бульдозер, сгребавший остатки сбитых самолетов или выравнивающий еще несколько ярдов вспаханной бомбами полосы. Мои бриджи частенько оказывались мокрыми. Я склонился над умывальником и всмотрелся в свою физиономию. «Лицо моего врага!» — сказал я ей. Еще недавно я портил себе настроение, посмотрев в зеркало. Волей собранное лицо выглядит нормально, глаза немного тревожны. Да, все стянуто, черты лица угрюмы, даже чем-то облагорожены, трагичны. Но когда лицо в движении, я его пугаюсь. Оно распадается на кусочки. Я теперь понимаю кубистов. На пятом этаже за углом сидели они. Племя собралось для свидетельства кончины или выздоровления вождя. Я подал назад, и как вор из-за угла осторожно пригляделся, кто конкретно сидит там и кого мне предстоит встретить. Майкл что-то говорил матери, кажется, утешал ее. Глории не было видно. Вдоль стены, как четыре чурбака, сидели четверо моих дядьев, младших братьев отца. Старик и вправду плох, если уж и они приперлись, — подумал я. Великая депрессия подкосила не только отца. Она разрушила связи между братьями. С тех пор вот уже более 30 лет их не сводил вместе случай. Да, свести их могла только чья-то смерть.